И вы ничего не знаете о Лиле, кроме того, что она была приемной дочерью. Больше родители ничего не говорили? Нет, не слишком уверенно сказала Петунья. Но кое-что все-таки удалось узнать, продолжал давить Сириус. Да, выдавила Петунья крайне неохотно. После смерти родителей я продала дом в Каукварте. И да, я не стала Лиле сообщать о смерти родителей, к тому времени она уже обосновалась в магическом мире, вышла замуж за своего богатенького Поттера и каталась как сыр в масле. А мне нужны были деньги, Вернон собирался открывать собственный бизнес. Я продала дом в Каукварте, а деньги отдала Вернону. Он оказался хорошим бизнесменом. Он и заложил фундамент нашего благосостояния. Кстати, ехидно сказал Гарри, бабушка и дедушка удочерили мою маму по всем правилам, не так ли? То есть она могла претендовать на половину их дома, а потом и я, как наследник мамы. И у вас хватало совести называть меня нахлебником? Они тебя так называли? Слишком спокойно спросил Сириус. Называли, спокойно ответил Влад. Я вообще-то, до того, как пошел в школу, думал, что меня зовут урод, нахлебник и ненормальный. Ах, да, еще мальчишка. Дорогой родне западло было называть меня по имени. И я не сомневаюсь, что на похоронах она всему Литлу Ингингу сообщила про то, что беспутная дочь не явилась на похороны родителей. А то, что мама с папой были шлюхой и наркоманом, я слышал все детство. А как нам было еще называть подкидыша, которого оставили на нашем пороге, словно щенка приблудного? Взвизгнула Петунья. Только и оставили, что дурацкое письмо да твою метрику. Хорошо, хоть метрика была оформлена по всем правилам, и я смогла оформить поса. Тут Петунья резко осеклась, но слово уже было сказано. А, так было еще и пособие? Почти весело спросил Влад. Здорово, миссис Дурсль, да вы просто кладезь человеческих добродетелей, как и вся ваша поганая семейка. И знаете, я очень рад, что вы мне не кровная родня и никогда ею не были. Жаль, что вы не отдали меня в приемную семью, но тут, я полагаю, Дамблдор подсуетился. Да, отозвалась слегка покрасневшая Петунья. Он приказал нам вырастить тебя и быть с тобой построже, чтобы ты вырос достойным человеком. То есть загружать работой и наказывать по поводу и без, хмыкнул Влад. Он даже злиться на эту женщину не мог. Это было, как таракана в лупу рассматривать, вроде и так противно, но когда разглядишь как следует, то просто омерзительно и настолько брезгливо, что раздавить рука не поднимается. Судя по тому, как вы воспитывали Дадли, его достойным человеком вам видеть не хотелось. Петунья как-то странно дернулась, но не ответила, опустив глаза. О, холодно усмехнулся Влад, так я не ошибся, и дорогой кузен, ой, простите, миссис Дурсль, ваш драгоценный сын все-таки нарвался, в конце концов, Дадли, хороший мальчик, возмутилась Петунья, те наркотики ему подбросили, и все обвинения в изнасиловании, клевета этих недалеких девиц, а судья был подкуплен, мой бедный мальчик, он так страдает незаслуженно, и она опустила голову, на сей раз неподдельно разрыдавшись. Влад слегка оторопел. Наркотики, изнасилование, суд? Нет, конечно, милейший кузен всегда был скотиной, но чтобы до такой степени, да для что, в тюрьме? Тихо спросил он. Да, прорыдала Петунья. Доволен теперь, и уверенно на сейчас дела идут из рук вон плохо, мы можем потерять дом, слишком много денег ушло на адвокатов. Не помогло. Подумать только, нам сообщили, что ты умер, а ты жив и здоров, а мой бедный мальчик, Влад покачал головой, если честно, то Дадли не было жаль от слова совсем, Петунью с Верноном тоже, за что боролись, на то и напоролись, впрочем, пора заканчивать этот беспредметный разговор и возвращаться на Гримма, переглянувшись с Сириусом, Влад прочел в его глазах то же самое, сочувствую, сухо произнес Сириус, но давайте вернемся к предмету нашего разговора, что вы обнаружили в доме ваших родителей в Каукварте? «Миссис Дурсль, мне нужны деньги», — заявила Петунья. «10 000 фунтов, и вы получите эту вещь». Сириус рыкнул, в мгновение ока обернулся бродяга и оскалил зубы на Петунью. Та побледнела и готова была рухнуть в обморок, но тут пес стал человеком, и холодно произнес. «Слушай, ты, магла поганая, я слишком долго тебя слушал и был терпелив сверх меры, а сейчас хочу видеть то, что принадлежало матери моего крестника. А будешь дурью маяться, загрызу». Петунья медленно встала, подошла к комоду и достала из него маленький бархатный мешочек когда-то ярко-синего цвета с золотой вышивкой. Сейчас сам мешочек изрядно потерся, вышивка потускнела, тонкий шелковый шнурок, стягивавший горловину, выглядел грязной засаленной бечевкой, но даже сейчас чувствовалось, что мешочек хранит в себе нечто старинное и редкое. Вот, Петунья протянула мешочек Сириусу, это было у Лили. Уж не знаю, почему она не забрала это с собой, когда уходила, но вещь дорогая, я не показывала ее никому, даже Вернону. Это все? Спросил Гарри. Может быть, еще что-то осталось от Лили? Ну, я не знаю, учебники, фотографии, дневник, может быть? Нет, резко ответила Петунья. Какое-то барахло было на чердаке, в старом сундуке, но я все сожгла, и фотографии Лили уничтожила. Я не хотела о ней больше знать. Мы были счастливы с Вернаном, пока не появился ты. А документы? Продолжал настаивать Гарри. Если моя мама была удочерена, какие-то документы должны были остаться. Вы их тоже уничтожили, миссис Дурсль? Не было никаких документов. Так же резко ответила Петунья, но на сей раз Влад услышал фальшь в ее голосе. Точно? Угрожающе спросил Сириус, продолжавший задумчиво разглядывать отданный ему Петуньей мешочек, но не пытаясь заглянуть внутрь. Гарри, сходи на кухню, думаю, там найдется что-нибудь колющее или режущее, чтобы освежить миссис Дурсль память. Кстати, миссис Дурсль, без чего вы предпочитаете жить, без пальца или без глаза? Да будьте вы, истерически начала Петунья. Заткнись, прошипел Сириус, не бросайся словами, Магдла, иначе я тебя так прокляну, до конца жизни мучиться будешь. Крестный может, подтвердил Влад, его род весьма силен в проклятиях, так что вам лучше отдать то, что касается мамы, тетушка. И вы уйдете? Устало спросила Петунья, растеряв весь запал. «Уйдем», — ответил Влад. «Лично мне общение с вами не доставляет никакого удовольствия». Петунья промолчала, подошла к тому же комоду и извлекла, уже из другого ящика, старую картонную папку на завязочках. «Здесь все, что касается удочерения Лили. Больше у меня нет ничего, что имеет к ней отношение, клянусь». На сей раз она не врала. Влад принял у Петуньи папку и сказал: «Мы уйдем, но вам все равно угрожает опасность. Тот, кто убил моих родителей, воскрес из мертвых и может искать меня здесь. Продавайте дом, уезжайте из Англии, начните новую жизнь в другом месте». «Вот еще», — возмутилась Петунья, — «ты лжешь, даже если этот бандит и воскрес, зачем ему мы? Ему нужен ты, он охотится за тобой, чтобы закончить то, что начал, и пусть заканчивает. Так что убирайся из моего дома и никогда не появляйся здесь. Не бойтесь, что вас накажут уже те, от кого вы получили артефакт», — усмехнулся Влад. «Вам же велено сразу донести, как я здесь появлюсь, не так ли?» «Не боюсь», — взвизгнула Петунья. «А им я скажу, что не знаю, под каким забором ты сдох. Спасибо за вашу доброту», — холодно усмехнулся Влад. «Век не забуду». А сам подумал, что когда все закончится, непременно наведается сюда уже точно в последний раз и навесит на все семейство какое-нибудь пакостное проклятие. Впрочем, пока Дурсли успешно справлялись с этим сами, Дадли в тюрьме, уверенно, проблемы с бизнесом, неудивительно, что Петунья слегка неадекватна. Нет, но как Дамблдор мог отдать Гарри семейке таких мразей? Для такого нужно совсем сердца не иметь. Как и любому политику, мелькнула в голове мысль. Ничего, скоро кое-кто навсегда с политической деятельностью завяжет, Влад и Сири постараются. Нет, но какая же сволочь. Сириус наконец спрятал мешочек в карман и спросил Гарри: «Дядюшку дожидаться будешь?» «Не хочу», — отозвался Гарри. «Неинтересно». «Хочу домой, Сири, душно тут». «Пожалуй», — кивнул Сириус и достал палочку. «Обливеет», — пробормотал он. «Никакого племянника, никакого Блэка ты не видела. Никто к тебе не приходил, и переезжать вы не планируете. Иди на кухню, готовь ужин». Петунья механически развернулась и отправилась на кухню, а Сириус вытащил из кармана тонкую деревянную пластинку, сделал еще одно, почти незаметное движение палочкой и сказал: «Ну вот, теперь этот артефакт можно и оставить. Пусть орден думает, что все идет, как надо. И вообще, пошли на задний двор, Гарри, оппарируем оттуда. Хватит с меня на сегодня прелестей магдловской цивилизации». Влад согласно кивнул, и они вышли через вторую дверь на заднее крыльцо. «Думаю», — заметил Сириус, — «тут нас никто не увидит». «Да», — кивнул Влад, — «та женщина аппарировала именно отсюда». «Дай руку», — улыбнулся Сириус. «И вообще, пора тебе самому учиться это делать». И тут интуиция Влада слабо пискнула. Он быстро соскочил с крыльца и спрятался за кустами, потянув за собой Сири. Тот возмутиться не успел. Раздался тихий хлопок аппарации, и на заднем дворе возникли две фигуры в черных мантиях и белых масках, которые незамедлительно проскользнули в дверь черного хода. «А вечер перестает быть томным», — шепотом выдал Сириус на ухо Владу. «В подвалах места много», — в тон ему отозвался Влад и получил легкий тычок под ребро и радостный шепот в ухо. «Моя кровь, вдарим по ним оглушающими, у меня есть идея получше, подожди здесь», — хихикнул Влад и перекинулся в Джарви. Сириус послушно замер, а юркий зверек проскользнул за пожирателями. А кем еще могли быть эти личности? В оставшуюся полуоткрытой заднюю дверь парочка сразу же прошла на кухню, откуда тут же донесся визг Петуньи, крики Круция и треск ломающейся мебели. Похоже, замученным терапией Волди бедолагам требовалась психологическая разрядка, и они, вспомнив о макдловских родственниках сбежавшего Поттера, надумали обыскать дом в его поисках, заодно покуражившись над вышеозначенной родней. Влад быстренько перекинулся обратно, отметив, что у него это получается все лучше и лучше, и услышал, как Петунья вскрикнула и замолчала. «Перестарался, Винс, ломка, по-юношески», — пробасил один из псов. «Ясно же, что Поттера здесь нету». Влад тут же сообразил, что голос ему знаком, и этот голос принадлежал бывшему другу Гарри Рону Уизли. «А вот Винс, видимо, крэп. Ай-яй-яй, мальчики, что ж вы так нехорошо, и почему Драко в этой забавушке не участвует? Неужели до сих пор в Мунго?» На кухне продолжилась ссора новоиспеченных псов. Пользуясь этим, Влад бесшумно выглянул за дверь, позвал Сириуса, и они вдвоем ворвались на кухню, моментально оглушив двух юных оболтусов. Содрав маски, Влад убедился, что слух его не подвел, это действительно были Рон Уизли и Винсент Крэпт. Петунья же пребывала без сознания от нескольких Круция подряд, ее аккуратная кухня была разгромлена так, словно по ней прошелся пресловутый Мамай со своей ордой по пути с Куликова поля. «Уизли берем с собой», — заявил Сириус, — «а вот второго». «Второго оставим здесь», — заявил Влад. «Сириус, ты еще разок наложишь империя». «Зачем?» — удивился Сириус. «Внуши Крэббу, чтобы он запустил темную метку, а потом сражался с теми, кто здесь появится, а я переломлю артефакт. Думаю, что здесь сразу же будут орденцы, ну кто там у них еще остался». «Крэб, туп, как пробка, но боевик неплохой, вот и пусть подерутся. Мы-то при любом раскладе в выигрыше останемся. Да и Аврорат на такое количество чар и метку не может не отреагировать». «Отлично придумано», — возликовал Сириус. «Чем больше неразберихи, тем лучше, ты просто Макиавелли, Гарри. Надеюсь, скандал выйдет знатнейший. А с теткой твоей как быть? Грохнут ведь в такой заварушке чисто случайно». Влад не успел удивиться такому человеколюбию, когда Сириус добавил: «Быстро слишком. Я тут на нее одно наше фирменное проклятие кинул, старался, между прочим. К тому же, с нее оно на муженька должно было перейти. Нет уж, пусть живет». И Сириус аккуратно отлевитировал Петунью на второй этаж, в спальню, поставив на дверь запирающие чары. Влад тем временем малость потренировался в трансфигурации, превратив бессознательного Рона в небольшую вазу в цветочек. Правда, это была ночная ваза, но уж, как говорится, чем богаты. Вернувшийся Сириус одобрительно хмыкнул, привел в чувство Крэбба и наложил на него империя. Гарри в этот момент на глаза Крэббу не показывался, а сам Сириус наложил на себя облик, в котором явился на Тисовую, полной немолодой дамы в твидовом костюме. После этого Крэб со стеклянными глазами воздел палочку вверх, чтобы вызвать темную метку. Гарри тут же переломил надвое пластинку, и оба наконец-то благополучно отпарировали с заднего двора, причем Влад отчетливо успел услышать многочисленные хлопки. Похоже, прибыли не только фениксовцы, но и наконец-то очухавшиеся авроры. Белла, отдыхавшая в гостиной после напряженного разговора с обитателями подвала, и очень довольная собой и полученными сведениями, была весьма удивлена, узрев безудержно ржущих Гарри и Сириуса, радостные ухмылки с лиц которых не могла стереть даже аппарация. Но более всего ее поразил небольшой ночной горшок в цветочек, который Гарри прижимал к себе, как величайшую драгоценность. Но истинную дочь рода Блэк невозможно было выбить из колеи такими мелочами. Белла удивленно подняла бровь, окинула появившуюся парочку фирменным блэковским взглядом и поинтересовалась: «Вы уже управились с делами? Может быть, чаю?» Примечание к части. Та самая ночная ваза. https://loop.lexus.ru/attach.t646b9bc1jpg. Следующая глава в среду. Реал, он такой реал. Глава 19. Сироту обидеть легко. Чай был подан незамедлительно. Для начала весьма довольная собой Белла пересказала все, что ей удалось узнать от Кингсли и Флетчера. Разумеется, они не могли рассказать все, что знали, ибо Светлейший позаботился об избавлении обоих от излишней болтливости, обвешав обетами и клятвами. Но Блэки славились, в узких кругах, разумеется, тем, что изобрели некоторые приемы для того, чтобы клятвы обходить. Не все, конечно, и даже небольшую часть, но на безрыбье и ворона, курица. Кингсли Шиклболт оказался личностью неоднозначной и в чем-то даже трагической. Влада всегда напрягала политкорректность, которая пышным цветом расцвела в фильмах про Гарри Поттера, начиная части этак с третьей. А уж бравый Аврор-негр добило его, понятное дело, заявление мамы Ро о том, что Гермиона вполне могла быть чернокожей, и он искренне порадовался за то, что первый фильм был снят до того, как началась эта неразбериха. Лицезреть чернокожую девочку вместо Эммы Уотсон. Нет уж, благодарю покорно. Нет, понятное дело, что чернокожие в Англии не редкость, но Влад всегда считал Шиклболта выбившимся в люди маглорожденным, вроде Дина Томаса. Оказалось, таки нет, род Шиклболт входил в священные 28. Правда, вся ныне здравствующая родня бравого Аврора-совместителя была по цвету кожи белее горных снегов. Откуда тогда взялся чернокожий Кингсли? Дело обстояло весьма просто. Ныне покойный прежний глава рода, Иезекия Шиклболт, был талантливым зельеваром и боевиком, обожал путешествия и, кроме того, был самозабвенным бабником, каковым и показал себя до женитьбы. Однако на 14 лет его блядскую натуру ограничил магический брак с Альбиной Розье, которой, на беду, достались фирменный английский холодный темперамент и воспитание в стиле «леди сохраняют неподвижность». Наследника, нынешнего главу рода, Джозефа Шиклболта, удалось зачать довольно быстро, беременность была сложной, роды – тяжелыми, так что неудивительно, что в дальнейшем леди крайне редко открывала перед супругом двери своей спальни, поскольку практически каждое посещение оной заканчивалось для нее беременностью и родами, ну, или выкидышами. Похоже, бедная покойная леди Шиклболт была из тех дам, которые способны были забеременеть, даже если рядом положить мужские штаны, и никакие заклятия контрацепции и аналогичные зелья тут не помогали. Так что за 14 лет супружеской жизни несчастная леди беременела 10 раз, дав жизнь собственно Джозефу и двум его сестрам, Анне и Вивиан. Еще одна девочка, нареченная Роуз, умерла в младенчестве. Все прочие беременности закончились выкидышами, собственно говоря, из-за кровотечения, начавшегося во время последнего из них. Леди и скончалась, несмотря на все старания целителей сохранить ей жизнь, и умерла она, как высказался, если убрать из его речи все нецензурные слова, тогдашний главный целитель Мунга Роберт Стоун, от полного истощения всех ресурсов организма. Вдовец же как-то сумел выдержать полугодовой срок траура, по истечении которого отправился в путешествие, желая узнать мир и освежить старые связи. 13-летний сын и две дочери были вверены заботам управляющего и вдовой сестры самого Иезеки, и лорд Шиклболт покинул магическую Британию, с тем ощущением, с каким многолетний узник покидает опостылевшую тюрьму. Вернулся он только почти через 3 года, загорелый, слегка похудевший, несколько поседевший, с задорным блеском в глазах и годовалым чернокожим малышом на руках. Удивленным домочадцам лорд объявил, что это его сын от одной гаитянской ведьмы, которая вот совпадение тоже умерла в родах, и несчастный малютка остался сиротой. Так что он, как честный человек, в принципе все так и было, правда, ушлый Иезекия, всегда питавший слабость к юным девушкам, умолчал, что умудрился лишить невинности не какую-нибудь заурядную ведьму, а внучку одного из самых сильных гаитянских бакаров, и с трудом избежал участи раба-зомби. Правда, потом колдун сменил гнев на милость, поженил внучку с белым гостем, и почти год в ожидании родов, лорд Шиклболт провел в доме Бакора на положении почетного пленника. Единственное, что его утешало, так это темперамент юной супруги и то, что брак, заключенный Бакором, допускал возможность маленьких радостей на стороне. В общем, дождавшись родов юной супруги, которые плавно перетекли в ее же похороны, почему так получилось, лорд так и не понял, но дед особо опечаленным не выглядел, и Иезекия Шиклболт сразу с Гаити не убыл. Дождался, пока маленький сын немного подрастет, но потом забрал мальчика и отбыл на родину. Понятное дело, не уже почти что взрослому Джозефу, ни его подросшим сестрам наличие в роду темнокожего единокровного брата совершенно не понравилось, но свое мнение им пришлось засунуть в одно глубокое и темное место. Лорд Шиклболт приставил к ребенку няню-домовушку и вполне себе успокоился, начав писать интереснейшую книгу о своем пребывании в магической общине Гаити и тамошних непринужденных нравах. Книга вполне удалась, и будь в Хогвартсе хотя бы подобие географии, то она бы вполне могла стать учебником, как знаменитые фантастические твари и места их обитания Ньюта Саламандера. Правда, некоторые, особо эмоциональные места пришлось бы подвергнуть строгой цензуре, но в остальном писанина получилась выше всяких похвал. Во всяком случае, книга о нравах и обычаях острова Гаити и его колдовском сообществе до сих пор неплохо продавалась во Флориши Блотс. Отношения же с сыном удались не особо. Старшие дети Шиклболта сначала не обращали внимания на младенца, тем более, что большую часть времени он проводил в своей комнате с няней-домовушкой. Но по мере того, как мальчик стал подрастать, старшие единокровные брат и сестры относились к нему все хуже и хуже. Впрочем, пока был жив прежний глава рода, все было не так уж и плохо. Кингсли не обделяли ни едой, ни одеждой, ни книгами, были заранее оплачены 7 лет его обучения в Хогвартсе. В завещании Эзекия еще раз недвусмысленно называл Кингсли родным сыном и включал его в порядок наследования сразу же за Джозефом. Но вот когда лорд Эзекия Шиклболт умер, и главой рода стал лорд Джозеф Шиклболт, все стало куда хуже. Вроде бы все было по-прежнему, но обстановка в доме стала настолько невыносимой, что каникулы перед 6-м и 7-м курсами Кинг проводил у друзей из Гриффиндора, а после получения диплома сразу же отправился в Академию Авроров, чтобы подать заявление и зарезервировать койку в общежитии. Больше возвращаться к родне он был не намерен. Да, какие-то деньги ему новый глава рода выплатил, но недвусмысленно заявил, что больше темнокожий бастард ни на что рассчитывать не может и вообще в дальнейших своих действиях свободен как весенний ветер и волен жить, более не беспокоя безупречную родню. Так нелюбовь к нежеланному родственнику привела Кингсли Шиклболта в стан сторонников директора Дамблдора, точнее, в так называемый Орден Феникса. И если до этой поры Владу было Кингсли даже в чем-то жаль, то дальше. Кингсли Шиклболт, в силу специфического отношения к нему родни, ненавидел всех чистокровных лютой ненавистью. И с радостью, будучи юным Аврором, делился информацией с добрым дедушкой, а тот, умело пользуясь означенными сведениями, еще больше усиливал кровавую неразбериху, установившуюся в магической Британии во времена войны с Волдемортом. Более того, Кингсли лично приложил руку к некоторым загадочным смертям первого ближнего круга лорда. Да-да, та самая пресловутая эпидемия драконьей оспы вспыхнула не просто так. Но ведь родители моего отца тоже умерли от драконьей оспы, прервал Влад Беллу. Неужели он не мог ничего рассказать напрямую, проворчала женщина, но по косвенным оговоркам я поняла, что это так. Впрочем, я слила все воспоминания о допросе этого. Можно будет потом просмотреть в омуте памяти. И Белла продолжила рассказывать. Как и предполагал Влад, о бедственном положении юного Гарри Дамблдор был вполне осведомлен, и не только от миссис Фиг. Флетчер, Грюм и сам Кингсли бывали в Литл-Уингинге регулярно и вполне себе представляли, как обращаются с ребенком его Гарри опекуны. Другое дело, что самого Кингсли положение Гарри ничуть не трогало. Во-первых, он считал, что законному, в отличие от него самого, отпрыску чистокровного рода так и надо. Во-вторых, сам Дамблдор сказал, что это необходимо для всеобщего блага, и, в-третьих, у него, Кингсли, тоже было тяжелое детство, и что? При этом Кингсли как-то забывал, что даже при недобром отношении со стороны единокровного брата и сестер, его никогда в доме отца не били, не морили голодом, не одевали в обноски и не нагружали непосильной работой. Но люди зачастую считают себя несчастными и обделенными, а вину в этом обожают перекладывать на других. Вот и у Кингсли виновными в его бедах стали чистокровные, причем все без исключения. В последующие годы Кингсли служил в Аврорате и выполнял поручения Дамблдора. А вот когда случилось несчастье и Гарри Поттер пропал в финале турнира трех волшебников, Кингсли довольно быстро установил, где держат пленника, и пришел к Дамблдору с этой вестью. К его удивлению, Дамблдор только покивал головой, но приказа освобождать не отдал. Более того, он запретил Кингсли говорить об этом в Аврорате. Но почему, удивился тогда Кингсли, разве Поттер не должен стать знаменем в борьбе с темным лордом? «Вряд ли», — горестно ответил Дамблдор, «ведь темный лорд уже неоднократно использовал его самым гнусным и противоестественным образом. У магической Британии не может быть испачканного героя». Тут проняло даже махрового эгоиста Кингсли, и он попробовал возмутиться действиями светлейшего, но его быстренько заткнули, напомнив о клятвах и обетах. А потом Дамблдор по большому секрету рассказал Шиклболту о крестраже в голове Гарри. «Том не знает об этом, Кингсли, мой мальчик. Я наложил чары, которые надежно скрывают это от Тома. Но одержимость Тома никуда не делась, увы. Боюсь, что Гарри скоро погибнет, но даже гибель его послужит всеобщему благу». «Каким образом?» – поразился Кингсли. «Все дело в крестраже», – ответил Дамблдор. «Гарри уникален. Он живой носитель крестража, и если воскрешенный владелец души уничтожит живое вместилище крестража своей же расколотой души или причинит вред, приводящий к смерти живого носителя, то этот самый владелец развоплотится. А если мальчик просто умрет от забав лорда?» – тихо спросил Кингсли, даже резиновая совесть которого приняла это с некоторым сомнением. «Даже в этом случае лорд развоплотится», – ответил Дамблдор. «Главное, чтобы воскрешенный и носитель крестража находились достаточно близко друг к другу. Поверь, мальчик мой, мне очень жаль Гарри, но во имя всеобщего блага, его мученическая смерть не будет забыта». После этого разговора Кингсли понял, что его светлейший покровитель – изрядная сволочь, и если уж он так обошелся с героем всея Британии, то он, хоть и признанный, но бастард не самого сильного рода, вообще является разменной монетой. И Кингсли стал потихоньку мастить мосты к гаитянскому дедушке, для вида изображая полную приверженность делу света. Увы, воссоединение с семьей матери было делом не быстрым и нелегким, но Кингсли не терял надежды, потихоньку готовя свое бесследное исчезновение. Так прошло 3 года. Несмотря на все надежды Дамблдора, Гарри Поттер продолжал оставаться в живых, псы лишний раз себя не проявляли, и на территории магической Британии установилось странное затишье. Но тут один слишком жалостливый профессор зелий сумел спасти Поттера. Мальчик был в ужасающем состоянии, но все-таки пошел на поправку. Дамблдор был в ярости, темный лорд, а к тому времени Кингсли уже давно понял, что эти двое каким-то образом связываются между собой, грозился перейти к беспощадному террору, если ему не вернут сбежавшую игрушку. Но пока Снейп и Гарри находились в Хогвартсе, сделать это и не потерять лицо у старого интригана не было ни малейшей возможности. Делу помогло, как ни странно, выздоровление Гарри. Носатый придурок Снейп счел важными для своего подопечного свежий воздух и долгие прогулки, во время одной из которых по чистой случайности на 15 минут частично исчез защитный купол Хогвартса. Ага-ага, как раз там, где гуляли Снейп и Гарри. А когда все было восстановлено, их уже не было. Точнее, не было Гарри. Труп Снейпа был припрятан по приказу Дамблдора. Казалось бы, все вернулось на круги своя, но мальчишка Поттер снова умудрился сбежать, и лорд совсем слетел с катушек. Дамблдор потребовал найти Гарри Поттера и по-тихому вернуть лорду, пока не начался массовый террор. Кингсли пришлось подчиниться, тем более что все для побега было наконец-то готово. Вот он и решил выполнить последние поручения Дамблдора и слинять. К несчастью для Кингсли, последним поручением Дамблдора оказалось посещение юной Гермионы Грейнджер. «Ну и тварь», — вздохнул Гарри, выслушав рассказ Беллатрикс до конца. «На алтарь однозначно», — отрезал Сириус. «Это укладывается в рамки кровной мести. Он своим бездействием причинял вред моему крестнику. Он причастен к гибели Карлуса Поттера и Дарьи Блэк. Кингсли Шиклболт не должен жить». «Да будет так», — согласилась Белла. Владу показалось, что он расслышал где-то вдалеке лающий смех Гримма. «А Флетчер?» – спросил Влад, встряхнув головой, чтобы избавиться от наваждения. «Жалкая, ничтожная личность», – высказалась Белла, невольно процитировав одного из персонажей Ильфа и Петрова. «Я его только припугнула чуток. Все культурно, никаких тебе круция, никаких пыточных проклятий. Даже любимый сундучок дедушки Сигнуса доставать не пришлось, а он сразу все выложил, да еще и наплел с 3 короба. Дамблдор с ним особой информацией не делился, но и клятв на нем было поменьше. «И есть в этом вранье рациональное зерно?» – спросил Сириус. «Как ни странно, есть», – ответила Белла. «Этот прохиндей уверен, что целью Дамблдора является отнюдь не всеобщее благо. Даже богатство Поттеров, если что, шли бы к нему приятным бонусом». «Что же тогда?» – удивился Сириус. «Дары смерти», – ответила Белла. «Он ведь даже своего любовника подставил ради того, чтобы получить бузинную палочку. «Стоп, Белла!» – запротестовал Влад. «Тут что-то не сходится. Мантия-невидимка уже была у него в руках, но он вернул ее мне». «Конечно, вернул», – хмыкнула Белла. «Попробовал бы он не вернуть последнему в роду родовой артефакт. Мантия его наверняка не слушалась. А вот если бы ты отдал ему эту вещицу добровольно, да еще магией поклялся, вот тогда она бы стала его полностью, а ты поймал бы нехилый откат». «Но старшая палочка», — удивился Влад. «А что, старшая палочка?» — перехватил эстафету Сириус. «Она, хоть и досталась одному из братьев Певереллов, изначально не была родовым артефактом и одинаково служила любому, кто мог победить ее прежнего владельца. Крайне опасный дар, очень. Значит, Валдя, законный владелец воскрешающего камня», — пробормотал Влад. «Правильно», — согласилась Белла. «Гарри, ты видел это кольцо на руке у лорда?» Влад покачал головой. «Нет». «И я, нет», — заявила Белла. «Отсюда мы делаем вывод, что этот цацка тоже крестраж. Эмда, думаю, что далеко идущие планы на Тамаридгла появились у Дамблдора еще тогда, когда бедный сирота поступил в Хогвартс. Уж не знаю, каким образом он сумел получить кольцо у тогдашнего законного владельца, Марвала Гонта, но когда заполучил, Дамблдор сразу же заметил это. И с тех пор Том Риддл был обречен стать темным лордом», — пробормотал Влад. «Психику ему еще в приюте покалечили, будь здоров, потом еще бомбежки». «Ты совершенно прав, Гарри», — раздался с портрета голос Вальпурги. «Том Риддл был очень умен, красив, умел себя подать. Типичный слизеринец, каюсь, по молодости лет мы неплохо общались. А нет, ничего неприличного. Но он был весьма галантным кавалером. Но если то, что рассказывает Белла, правда, и Дамблдор до сих пор желает получить дары смерти, то Том действительно был обречен. Думаю, тихо сказал Влад, Дамблдор тогда был прекрасно осведомлен о том, чьим сыном является приютский мальчик Том Риддл. Иначе вся эта интрига становится бессмысленной. Почему бы и нет, задумчиво протянула Вальпурга. Генеалогическое древо Певереллов особой тайной не является, в том же Хогвартсе можно было спокойно в библиотеке найти список, а уж установить, что произошло с Мирабель Гонт, Дамблдор вполне мог. Он ведь неплохо ориентируется в магловском мире, мог нанять частных сыщиков. Слишком уж масштабно получается, проворчал Сириус, за столько лет, а какая у него еще была возможность достигнуть власти? Поинтересовалась Вальпурга. Не знатен, не богат, магически силен, но тоже не Мерлин во плоти. И карьера не особо блестящая, просто учитель трансфигурации. Только это и оставалось. Наверняка цель он поставил еще вместе с Геллертом Гриндевальдом, а потом решил, что не будет делиться ни с кем. Власть – штука неделимая. Ну, с этой точки зрения, признал Сириус, понятное его попустительство нам точнее, все наверняка делалось ради Джейми, чтобы привязать покрепче. Не мелочись, Сири, ухмыльнулась Белла, наследник Блэк сам по себе, довольно ценный приз. Не напоминай, кузина, проворчал Сириус, где были мои мозги, столько всего наворотил, пока в Азкабане не приземлился, а там дементоры мозги здорово прочищают, правда, Биль, чистая, мрачно подтвердила Белла, и родственники торжественно пожали друг другу руки. Но если Дамблдору так нужно было, чтобы я отдал мантию, прервал эту идиллию Влад, зачем он устроил мне дурсливский ад, для чего все эти квесты каждый год, думаю, что и Рон стал моим другом с его подачи и, поверьте, это был не тот друг, который помогает учиться, да еще и предатель крови к тому же, как это могло помочь Дамблдору получить мантию-невидимку, унаследовать, холодно сказала Белла, это старый пик-озел был твоим опекуном, есть старый закон, по которому добросовестный опекун может наследовать имущество несовершеннолетнего опекаемого, будь тот остался последним в роду. «Глупый закон», – проворчал Влад. «Нет», – вмешалась Вальпурга. «На самом деле там было столько условий и клятв, чтобы оградить сироту, что в случае гибели подопечного недобросовестный опекун сходил вслед за ним в могилу. Добросовестный же, получив наследство, был обязан возродить род. Но Дамблдор, тут она поморщилась, наверняка нашел в этом законе только то, что хотел найти, а именно, возможность унаследовать имущество, в том числе и мантию. Думаю, что такое обращение Дурсли вполне могло сделать из тебя обскурой, ты бы погиб, но не вышло. А насчет твоего похищения тебе ведь к тому времени уже исполнилось 14, малое совершеннолетие и ты перестал быть послушной марионеткой, не так ли? Так, согласился Влад, вспомнив свои беседы с Гермионой на четвертом курсе. Вот, продолжила женщина. «Ты становился сильным и опасным, так что твое похищение было весьма кстати. И тут Великий Светоч получал аж двойную выгоду от твоей смерти, и Томми развоплощался, и мантия-невидимка становилась его собственностью по праву наследования. Плюс еще оставался бесхозным воскрешающий камень. Только вот ты слишком живучим оказался, дотянул до совершеннолетия, да и мантии-невидимки в твоих вещах не нашлось. Но почему он у Дурсли не искал?» – удивился Влад. «Ты ведь мантию спрятал, чтобы сберечь?» – усмехнулась Вальпурга. «Такие артефакты стерегут себя сами. Может, и искал, да не нашел. Да», – устало вздохнул Сириус. «Как только я начинаю думать, что большей грязи уже быть не может, мир услужливо подбрасывает мне новую». «Да», — кивнула Беллатрикс, — «это так, сказать Кричеру, чтобы готовил ритуальный зал?» «Пожалуй», — потер виски Сириус. «Кстати, голову Грюма еще светлейшему не отослали, Кричер только недавно пришел в себя», — ответила Белла. «Так что нет, в камере лежит, под стазисом». «Вот и чудно», — усмехнулся Сириус. «Значит, будет двойной подарок, если кто не верит. Вот список из Гарри Поттер Вики. Правда, в нем не шиклболты, а брустверы, но это уже трудности перевода. Итак, священные 28, аббаты, бёрки, блэки, брустверы, булстрауды, гринграссы, долгопупсы, краучи, крау, листринджи, макмилланы, малфай, мрексы, нотты, алливандеры, паркинсоны, пруэтты, разье, роули, силвины, слизнарты, траверсы, уизли, флинты, фаули, шафики, эйвери, яксли. Примечание к части. Обскур. https://twink.com/media/c6lp/app/c0jpg. Kingsley. https://main-street-artisans.com/plat-искусство-и-развлечения-965. Kingsley Бруствер Вимишлинни. Персонаж из фильмов о Гарри Поттере. Гарри Поттер и Орден Феникса. JPG. Очень довольная собой Белла. https://hosting-картинок.com/plats-imagis2014.02.07.188a-362b5d9d5c868cbbd181ap8jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/104100140571271793. Глава 20. Не все рыжие одинаково полезны. Часть 1. Сириус после рассказа о произошедшем в Литл-Уингинге отправился выполнять нелегкое дело главы рода, выглядевший куда лучше, чем раньше. Кричер радостно потирал лапки. Вальпурга решила заявиться в гости к сэру Финиасу Найджелусу Блэку, как она выразилась, посекретничать по-стариковски с этим хитромудрым интриганом. А Беллатрикс задумчиво пнула ножкой стоящий рядом с этажеркой горшок и поинтересовалась. «Так, говоришь, это твой рыжий приятель, он самый», — вздохнул Влад. «Когда-то я считал его своим первым другом, но он уже не один раз меня предавал, а когда он ворвался в дом Дурсли в мантии пса, честно говоря, я такого не ожидал». «И зря», — вздохнула Беллатрикс. «Предатели крови — это не просто дразнилка, Гарри. Они предают, рано или поздно предают тех, на чьей стороне оказываются. Они даже своих кровных родичей могут предать, если им покажется, что это выгодно». Влад припомнил все истерики и подставы рыжего в каноне, вспомнил стойкую арахнофобию, которую заработал Рон из-за своих братишек, вспомнил Перси, демонстративно перешедшего на сторону министерства, вспомнил Ронова. «У нас есть дядя Сквиб, но мы о нем не говорим», и согласился, что в словах Беллы есть рациональное зерно. «Значит, с предателями крови не общаются потому, что они предают?» — спросил он. «Не только», — ответила Беллатрикс. «С ними опасно общаться еще и потому, что они, вампиры, кровь, что ли, пьют?» — ехидно спросил Влад. «Магию, бестолочь мозговоспитанная», — благодушно ответила Беллатрикс. «И нет, они это делают не специально, но от этого не легче. Поэтому близко общаться с ними не стоит, а уж жениться или замуж выходить. Вон, Маргарет Прюэтт заключила брак с Артуром Уизли, и сразу же в половину слабее по магии стала. А уж когда ее отец от рода отрезал, так и вообще крохи былого остались. А уж сейчас и сама, скорее всего, чужую силу вампирит, приспособилась за столько-то лет. Но у нее столько детей и все здоровые», — ответил Влад. «И магически сильные, разве что шестое и седьмое подкачали. И Уизли чистокровные, разве нет?» «Это так», — согласилась Беллатрикс. «Ты прав, в магической Англии Уизли рекордсмены по числу отпрысков. Возможно, таким образом они получили шанс снять проклятие, но они абсолютно ничего для этого не делали. Хотя, что-то я слышал о старших сыновьях Молли. Один к гоблинам подался, другой, к драконам. Не удивлюсь, если они уже не Уизли. Это почему? Удивился Влад. Белла тяжело вздохнула, но продолжила его просвещать. У гоблинов контракты кабальные, шансов выжить, ну очень мало, а платят они не сказать, чтобы щедро. Точнее, щедро по меркам маглорожденных, но ни один чистокровный маг в здравом уме и трезвой памяти на такую работу не сунется. А Уизли, как ты изволил совершенно правильно отметить, все-таки чистокровные. А раз Билл согласился на такую работу, то тут два варианта, подхватил Влад. У Уизли совсем плохо с деньгами или гоблины пообещали ему что-то куда более ценное, чем деньги. В точку, кивнула Белла. Гоблины, прекрасные ритуалисты и чероплеты, вспомни хоть профессора Флитвика. И они вполне могли пообещать Биллу, что освободят его от клейма предателей крови. Вот он и впахивает. Это вызывает уважение, работа реально опасная. А второй, Чарли, работает с драконами, задумчиво протянул Влад. Драконий огонь очищает. Согласно преданию, кивнула Беллатрикс, есть такие обряды, но к ним допускают далеко не сразу, но и у Чарли есть перспектива, вот оно как, задумчиво протянул Влад, интересно, а вот мне другое интересно, ехидно улыбнулась Белла, с чего вдруг младший Уизли в пожиратели подался, и насколько давно он на этой стороне, давай-ка его расспросим, а, Гарри, почему бы и нет, ответил вопросом на вопрос Влад, подобрал горшок с пола и спросил, в подвал, а куда же еще, отозвалась Беллатрикс, Кричер, да, мисс Белла, тут же материализовался домовик, лорд Блэк уже приступил к обряду, да, мисс Белла, хорошо, кивнула Белла, когда он закончит, можешь передать ему, что мы с Гарри беседуем с младшим Уизли, кстати, веритосерум еще не закончился, нет, мисс Белла, в достатке, отрапортовал Кричер, вот и хорошо, заявила Беллатрикс, идем же, Гарри, между прочим, подвалы особняка Блэков ничуть не походили на сырую темницу и никакого антуража в виде полумрака, капающей воды и мха на стенах не имелось. Обычный такой коридор с дверями по обе стороны. Пару плакатов добавить и несколько банкеток, практически поликлиника получится. Это и есть знаменитые ужасные темницы Блэков, Гарри, пояснила Белла. Как-то здесь не антуражно, отозвался Влад. Не страшно ни чуточки. Ага, хмыкнула Белла. Мы в детстве всей компанией обожали здесь играть. Целые представления разыгрывали из жизни знаменитых магов прошлого. Все тогда собирались. Мёда, Цисси, Сири, Рек, Джейми, Барти, я. Тогда казалось, что мы все друзья навек, что ничто не сможет сделать нас врагами. Что с нами жизнь сделала? Джамшидом в камень стих был всечен. У родника минувшей встречи стекались многие сюда. Иных уж нет, а те, далече... Тихо сказал Влад. «Иных уж нет, а те, далече?» — повторила Белла. «Хорошо сказано. Не мной, это такой таджикский поэт был. Садриддин Найни. Я просто часто в библиотеке сидел, пока в Хогвартс не пошел. Ждал, пока кузену с дружками надоест меня караулить. А просто так сидеть в библиотеке нельзя, вот я и втянулся читать все подряд. Так в памяти и застряло», — быстро пояснил Влад, мысленно ругая себя на все корки за прорвавшуюся цитату. Айни обожал мышка, вот и цитировал его частенько. Правда, в основном прозу, большинство стихов Айни так и осталось непереведенными. К счастью, Белла не задалась вопросом, что делал сборник стихов таджикского поэта в английской школьной библиотеке, поскольку привыкла к тому, что в библиотеке Блэков можно найти все, что угодно. Она только вздохнула. Тетя Вэл тоже любит макгловских поэтов, Аполлинер, Рэмбо. Но что-то мы отвлеклись. Боюсь, что в ближайшие пару часов мы будем думать отнюдь не о высоком. Вот здесь, думаю, нам будет удобно. Белла отворила дверь, и перед глазами Влада предстала довольно-таки просторная комната с полками вдоль стен, напоминавшими стенды, на которых библиотекари устраивают книжные выставки. Никакой антисанитарии, никаких пауков по углам. Комната была освещена хорошо, и можно было прекрасно рассмотреть и всякие металлические зловещего вида штучки, размещенные на стендах, прямо до блеска начищенные и ужасно острые, и скамью с вделанными в нее кольцами, и свисавшие с потолка кандалы, и горизонтальную дыбу, и заботливо выставленные к скамье испанские сапожки, и тиски для рук, и еще много всякого разного, способного причинить нешуточную боль. В центре комнаты стояли два кресла, друг напротив друга. Правда, то, что одно из них было оборудовано цепями и наручниками, а на небольшом столике рядом были заботливо разложены иглы и небольшие ножички и стояла целая батарея пузырьков с зельями, тоже как бы намекала на то, что поставлены они отнюдь не для дружеского чаепития. А во, вырвалось у Влада, разглядывавшего все это безобразие не без некоторого профессионального интереса. Ну да, скромненько согласилась Беллатрикс, аутентичная коллекция. Дядюшка Сигнус мог о каждом предмете рассказать, а я вот мало что помню. Дыба, например, та самая, из испанской инквизиции, а вон тот набор тисков принадлежал лично Торквемаде. А цепи те самые, которые использовали для того, чтобы приковать Демьена перед тем, как его разорвали лошадьми. Влад припомнил, что Демьен вроде бы покушался на жизнь французского короля Людовика XV, и присвистнул. Раритет. Да тут сплошь раритеты, кивнула Беллатрикс. У Блэков считается хорошим тоном пополнять коллекцию время от времени. В основном все это для антуража, но все предметы прекрасно работают, Кричер об этом заботится. Как считаешь, проймет твоего приятеля? Влад в ответ только хмыкнул. Думаю, да. У него довольно-таки живое воображение. Тогда ставь горшок в кресло и отменяй свою трансфигурацию. Отменить собственные чары Владу удалось только с третьей попытки. Белла по этому поводу посмеялась, что эта форма куда лучше подходит Рону, чем прежняя, но наконец все получилось. И в кресле вместо ночного горшка возник высокий рыжий парень. Повинуясь взмаху палочки Беллы, цепи мгновенно ожили и жестко зафиксировали его в кресле. «Ну, здравствуй, Рон», — усмехнулся Влад, как только понял, что рыжий вполне осознает окружающую действительность. Глаза Рона забегали, он попытался встать, понял, что не получится, взглянул на обвивавшие его цепи и фальшиво радостно выдавил. «Гарри, дружище, ты нашелся. Вообще-то, я и не терялся», — заметил Влад. «Дамблдор ведь с самого начала знал, где я нахожусь». «Так, конечно, нет», — взвился Рон. «Дамблдор, великий светлый волшебник, он бы не допустил такого. Он очень волновался за тебя, Гарри, мы все волновались. Это от волнения ты в компании Крэбба оказался на кухне моей тетушки и пытал ее?» — спросил Влад. «Но ведь эти мерзкие маглы всегда плохо обходились с тобой», — заявил Рон. «Она могла выдать тебя сам знаешь кому, мы хотели ее напугать. А метка у тебя на руке для пущего испуга?» Поинтересовался Влад. «Давно ты служишь Волдеморту, Рон?» Однако рыжий относился к тому сорту людей, о которых говорят. Ему плюнь в глаза, а он утрется и скажет: «Божья роса», то есть абсолютно бессовестных. «Я пошел на это ради тебя», — пафосно заявил Рон. «Я хотел спасти тебя, друг. Я был готов на все, чтобы получить сведения о тебе. Мне пришлось пытать маглов, чтобы лорд мне поверил, но он поверил. Освободи меня, Гарри. Пойдем вместе к Дамблдору, он поможет тебе преодолеть тьму, поселившуюся в твоей душе». «Чешет как по писаному», — восхитилась Беллатрикс, подойдя к Владу. И только сейчас Рон обратил на нее внимание. «Гарри, ты что, это же пожирательница, она убьет тебя. Свяжи ее и освободи меня немедленно, нам нужно к Дамблдору». «Сейчас», — выдохнул Влад, — «только шнурки поглажу». «Белла, где там у нас Веритасирум?» «А вот он», — злорадно хихикнула Белла. «А вот теперь, Гарри, вопросы буду задавать я, не отвертится». Рыжий задергался в путах и завопил. «Гарри, ты что, это же я, дружище, я Рон, твой первый друг, не позволяй этой мерзкой пожирательнице». Но тут Белле надоел лишний шум, она ловко обездвижила Рона и, зажав нос пальцами, стала вливать ему в открытый рот Веритасирум. Чтобы не захлебнуться, тот вынужден был глотать. «Вот», — заметила Белла, — «сейчас нужно подождать минут пять, пусть подействует». Действительно, через 5 минут Рон как-то расслабился и оплыл в кресле, словно мешок с песком. Белла тут же отменила обездвиживающее, и Рон заворочился, устраиваясь поудобнее. Влад удивился, действие зелья изменило Рона. Теперь перед ними был не нескладный рыжий растяпа и рохля, а словно другой человек, умный, цепкий, опасный. Он совершенно спокойно смотрел на Влада и Беллу, не выказывая ни волнения, ни раскаяния. «Назови свое имя», — потребовала Белла. «Рональд Биллиус Уизли», — скривил губы в улыбке Рон. «Шестой сын Артура Уизли и Маргарет Прюэтт. Сами ведь знаете, как давно ты принял метку?» — спросила Белла. «Недавно», — пробурчал Рон. «Руку уродовать не хотелось, но пришлось. После того, как Поттер сбежал, в безопасности себя рядом с лордом чувствуют только носители меток. В относительной, конечно, безопасности. Круцион с удовольствием раздает». «Это Волдеморт отправил тебя к Дурслям?» — спросила Белла. «Нет», — ответил Рон. «Это мы с Крэббом посовещались и решили, что Поттер в таком состоянии может даже к нелюбимой тетке рвануть, лишь бы укрыла. Тут на его лице появилась гнусная ухмылка. А я смотрю, ты все-таки оправился от забав лорда, золотой мальчик. Влад отзеркалил ухмылку и, глядя в глаза Рона, провел ребром ладони по шее. Спасибо, что беспокоился. Но я многому научился, видишь ли, если погостишь здесь еще немного, узнаешь. Ухмылка Рона увяла, до него наконец-то дошло, что добрый всепрощающий Поттер уже давно кончился, а сейчас на него холодными зелеными глазами смотрела сама смерть. Правильно, Гарри, промурлыкала Белла. Теория, ничто без практики, а практика у тебя получилась несколько однобокой. Теперь можно и в другой роли себя попробовать, главное, чтобы гость дорогой не подох раньше времени. Кстати, погляди, какое чудесное устройство, прадедушка Арктур привез его из Китая. Накладывается на причинное место и вот это закручивается. Масса ощущений, дельная вещица, подыграл Влад. Ну, ты ведь мне потом подскажешь, что и как. Да тут просто все, промурлыкала Белла. Вот тут нажимаешь, и чик. Такая фигурная нарезка получается, мелкими дольками. Рон, слушавший этот сюрреалистический диалог, терял свой новообретенный гонор на глазах. Он побледнел, на лбу выступил пот, он нервно облизывал губы, его била крупная дрожь. Объект поплыл, подумал Влад, встретившись глазами с Белой. Боевая подруга все поняла правильно, подошла поближе к Рону, потрясла перед ним жутковатого назначения штуковинкой и рявкнула. «Колись, тварь, как на духу, выкладывай все, что знаешь, а то я прямо сейчас на тебе эту дрянь использую». Рона затрясло еще сильнее, он торопливо закивал и начал колоться с такой готовностью, что любо-дорого посмотреть и послушать. Белла в нужных местах умело задавала наводящие вопросы, и речь рыжего текла полноводной рекой. Правда, по степени вонючести воды этой реки напоминали канализационный коллектор, но уж тут, как говорится, чем богаты. Коротко говоря, Рону не повезло. Не слишком любимый шестой сын, которому доставались только обноски старших братьев, не слишком способный, не слишком воспитанный, но очень хорошо умеющий подмечать детали и страстно желающий вырваться из любящей семейки и зажить для себя, имея в карманах полновесные золотые галеоны. Каким образом его карманы наполнятся галеонами, он в сопливом возрасте еще не думал, но любил помечтать, как уже взрослым, красивым и богатым навещает нору, одетый в дорогую мантию, на метле новейшей модели и с полным кошелем денег, и ловил завистливые взгляды родни, а под конец давал каждому по целому золотому галеону, а кто ниже поклонится, так и все два. Но в жизни ничего к таким мечтаниям не располагало, Рона и кормили, и одевали по остаточному принципу, практически не покупая обновок. Все, и одежда, и игрушки, и книги, ему доставалось от старших братьев. Все было бы не так печально, если бы Рон получал это после аккуратного чистюли Перси, но, увы, от Перси все доставалось близнецам, а уж потом Рону. Особо обижала Рона, что седьмой Уизли всегда покупали все новенькое, и вся семья ее дружно баловала. Точнее, баловала Молли, остальные этому попустительствовали. Возможно, все было бы не так плохо, останься дома Билл и Чарли, но те быстренько ускользнули из норы, едва успев закончить Хогвартс. Постепенно Рон понял, что помощи от семьи не дождешься, и что если он хочет жить хорошо, то лучше поступить как Билл и Чарли. Но Молли не оставляла старших сыновей в покое с просьбами о деньгах, и те периодически их посылали. Рон пораскинул мозгами. Он решил, что прикинется безобидным дурачком, настолько никчемным, что его оставит в покое вся родня, а то и вздохнет с облегчением, когда он навсегда покинет нору. Он попробовал, и вскоре понял, что так ему живется гораздо легче. Теперь он был избавлен от попреков матери, и весь свой темперамент она срывала на близнецах, а самому Рончику под шумок часто доставались лакомства и игрушки, которых неугомонные братья лишались за свои проказы. Неудивительно, что отношения между братьями были совсем не братские. Именно в этот период они из-за доноса превратили в паука плюшевого мишку Рона. Рон ловко отыграл нешуточное нервное потрясение и начавшуюся боязнь пауков. На самом деле не было ни того, ни другого. Рыжий умело подводил братцев под монастырь, и Фред с Джорджем были наказаны уже не матерью, а отцом. После этого они Рона не трогали. Между делом Рон как-то выучился читать и писать, тем более, что книг, пергаментов и перьев в доме было достаточно, пусть в виде огрызков, обрывков и весьма потрепанных учебников. На 10-й день рождения Артур подарил сыну довольно ценную вещь, дедушкины шахматы и даже показал, как ходит каждая из фигур. Шахматы были зачарованными, и очень скоро Рон стал неплохим шахматистом. К тому же, за шахматами неплохо думалось. К тому времени Рон уже не питал никаких иллюзий по поводу своей большой и якобы дружной семьи, и был готов на все, чтобы в дальнейшем эту семью покинуть. Но вот беда, не было желающих помочь ему осуществить эти наполеоновские планы. Кстати, Нору довольно часто посещал Альбус Дамблдор, но все его общение с мальчиком ограничивалось вопросом. Лимонную дольку, дольки Рон брал, сладкое он любил, но, увы, никакого дальнейшего общения не складывалось. И вот, перед 11-м днем рождения, Дамблдор пожелал поговорить с Роном наедине. Именно после этого разговора Рон уверовал в то, что станет лучшим другом героя и получит долю собственной славы. Ну, а просьба Дамблдора приглядывать за избранным и рассказывать при случае, все ли у Гарри в порядке, была воспринята, как должно. Тем более, что Дамблдор улыбнулся по-доброму, вытащил из кармана пару галеонов и заявил, что совершенно не разбирается в подарках для маленьких мальчиков, так что Рон может сам купить себе что пожелает. Рону легко удалось подружиться с грустным зеленоглазым мальчиком и стать его первым другом. Так и началась его учеба в Хогвартсе. И да, хоть и надоедало ему играть жизнерадостного придурка, но подарки светлейшего тоже терять не хотелось. Рон не тратил золотые монеты. Он их копил и мечтал об окончании Хогвартса. Тогда он будет свободен от всего, от надоевшей семьи, от этой дурацкой дружбы с придурком избранным, который ни разу и не подумал предложить своему первому другу хоть один подарок. Ему-то что, у него только в детском сейфе золото, хоть лопатой греби, а лохматый придурок носит обноски кузена и все никак не купит себе новые очки. Но еще больше Рона злило, что Гарри достается все лучшее, и место ловца с первого курса, и личная метла, и мантия-невидимка, и красивая белая сова, и слава, конечно же, слава. Так что Рон слушал Дамблдора, подсказывал Гарри те решения, которые ему подсказывал Дамблдор, и продолжал копить подарочки, счет которым уже пошел на вторую сотню. Увы, но за эти подарочки порой приходилось серьезно рисковать. На первом курсе Рон получил от зачарованных шахмат, на втором, чуть было не попал под обливейт от Локхарта, спасибо сломанной палочке, а ведь хотел новую купить, но полить свои денежки не решился, на третьем от самого суицидального удалось отмазаться, как и от транспортировки дракона на астрономическую башню на первом, но все время отмазываться было нельзя, у поганой заучки Гринджер были неплохие мозги, но когда имя Поттера выплюнул кубок огня, терпение Рона лопнуло. Садриддин Найни, Перс, Тадж, Садриддин Найн, настоящее имя Садриддин Саид Мурадзода, 1878-1954, таджикский советский писатель, общественный деятель и ученый, автор трудов по истории и литературе народов Средней Азии, основоположник таджикской советской литературы, автор романов «Бухарские палачи», «Смерть ростовщика», «Етим и ДР», а также множество стихов. Иногда его называют таджикским Пушкиным. Примечание к части. Горизонтальная дыба. http://vipfast.ru/wp-santentu-plats-2013-05-dyba-1-jpg. Испанские сапоги. https://media-cdn3-podvisor.com/media-bhts-06b2e8e0-caption-jpg. Тиски для рук. http://fototelegraph.ru/wp-santentu-plats-2015-02-орудия-пыток-2-jpg. https://IPPC:20,720,112,135,731,731,131,1,238,000,335,833,015,jpg. Та самая загадочная штучка. http://www.lvi.asu.plats/2019.03/1,552,152,128 inc/1745 jpg. Глава 21. Не все рыжие одинаково полезны. Часть 2. Но когда имя Поттера выплюнул кубок огня, терпение Рона лопнуло. Рыжего реально достала его вторая роль. Конечно, будь он старше и умнее, ни за что бы не устроил такой образцово-показательной истерики, а постарался бы сохранить с избранным хорошие отношения. Но, хоть Рон и был гораздо хитрее, чем казался, он все-таки оставался 14-летним подростком. К тому же, когда он разглядел в глазах Гарри искреннее недоумение и боль, то почувствовал странное удовлетворение. Ему понравилось причинять боль золотому мальчику Дамблдора, тому, кто раз за разом умудрялся окунаться в дерьмо и выскакивать оттуда чистеньким. Да, чистеньким, несмотря ни на что никакая гадость к Гарри не липла. Рона это просто бесило. Как смеет Поттер быть выше его, Рональда Уизли? Нет, конечно, Гарри никогда не давал понять этого, он очень дорожил своим первым другом, но Рон это чувствовал, чувствовал. И, как следствие этого неясного чувства, у него начала формироваться стойкая неприязнь к другу. Естественная неприязнь человека дурного к человеку хорошему. После выбора кубка Гарри остался совсем один, если не считать заучки Грингер. Она одна старалась поддерживать его и плевать хотела на весь остальной факультет. А когда ей попытались намекнуть, что не стоит помогать обманщику, прокляла намекающих каким-то особо заковыристым сглазом, который мадам Помфри смогла снять далеко не с первой попытки. Противостояние Поттера и Грингер со всем остальным Хогвартсом продолжалось ровно до первого испытания. Рону тогда серьезно влетело от брата Чарли. Тот очень хотел, чтобы Рон рассказал шрамоголовому придурку про драконов, но Рон ничего рассказывать не стал. Даже обиделся, Чарли о нем так никогда не переживал, как об этом Поттере. Порой, кстати, раздражение и обида на Гарри спадали, и Рон начинал думать, что, возможно, Поттер и не бросал свое имя в кубок, что его просто решили подставить. Но в этом году Рона довольно часто приглашал на чаепитие директор Дамблдор, который проникновенным голосом говорил, как это плохо, поссориться с таким другом, как Гарри, что им нужно помириться, что Рон наверняка понимает, что избранному нужна помощь, как он всегда это делал. Непонятно, почему после таких речей злости на Поттера у Рона пребывало. И он рассказывал директору, какой же Гарри невыносимый придурок. Тем более, что этот невыносимый придурок и не собирался каяться и просить прощения у обманутых им однокурсников. Ходил себе на занятия, да шушукался по углам с Грингер. Первое испытание Рона впечатлило. Он и не ожидал, какими огромными и страшными окажутся драконы, и какими маленькими и беззащитными люди рядом с ними. Нет, Рон видел драконов и раньше, но рядом с Чарли эти жуткие твари воспринимались совершенно по-другому. Брат рассказывал о них с искренней любовью, а сейчас на сцене сменяли друг друга жуткие боевые машины, одержимые жаждой убийства. Какой-то более или менее серьезный вред им смог нанести только Крам со своим конъюнктивитусом. А вот самоубийственный полет Гарри от бешеной хвостороги. За ним с содроганием следили все. И Рон с досадой понял, что избранный опять сумел вскочить на коня весь в белом. Значит, нужно было мириться. И он пошел мириться. Очень хорошо сыграл искреннее раскаяние, и шрамоголовый придурок простил его. И в самом деле, как мог святой Поттер не простить своего первого друга? Простил, да. Вот только Рон понял, что прежней дружбы между ними уже не будет. За то время, когда Гарри провел вдвоем с Гермионой, он изменился. Стал взрослее, умнее. Порой задавал странные вопросы. Пропадал в библиотеке. Что-то они с Лохматой на пару искали и обсуждали. Да, для всего остального Хогвартса золотое трио воссоединилось, но не для Рона. Раньше их было трое, теперь двое и один. Гарри успешно прошел и второе испытание в озере. Ох, как был Рон зол на директора за то, что его впутали в это. А герой-то не мог не выпендриться, полез спасать мелкую сестру Делакур. А если бы он двоих не вытянул, и зачем Гарри вообще полез спасать эту хныксу? Дамблдор же договорился с русалками, ясно же было, что ей ничего не грозит. А слова Гермионы о том, что Флёр могла пострадать, что русалки традиционно не любят тех, в ком течет вейловская кровь, Рон столь же традиционно пропустил мимо ушей.